Листар был в совершенном восторге. Он даже раскрыл дверцу и высунулся наружу, чтобы лучше слышать. А потом заорал. «Послушай, мальчуган, ты гениальный механик!» «Но уж и гениальный!» — скромно возразил Тилли Вилли. «Просто у меня много свободного времени, которое вы, люди, тратите на разную чепуху, вроде сна и еды». Листар, не утерпев, побежал в фургон, разбудил Чарли Блэка и рассказал ему об изобретении Железного рыцаря. Моряк тоже пришел в восторг. Утром, едва рассвело, началась работа. В хозяйстве Блэка нашлись нужные пружины и рычаги, и реконструкция механического великана шла полным ходом. Причем Тилли Вилли давал очень полезные указания. Работа закончилась к концу второго дня, и Листар сказал великану. «Милый мой Тилли, все готово. Отныне ты не нуждаешься в моих услугах, и я прощаюсь с тобой». «Что это значит?» — спросил удивленный гигант. «А это значит, что я уже не буду сидеть у тебя в брюхе и отягощать тебя своей ничтожной персоной». «Вот это зря!» — огорчился Тилли Вилли. «Ваш вес для меня — пушинка. А шагать по дорогам без моего водителя, я смею сказать, наставника и друга, будет очень скучно. Не с кем и словечком перемолвиться. Прошу вас, почтенный Листар, занять свое место». И механик с улыбкой полез в кабину. Умственное развитие Тилли Вилли пошло с этого времени быстро, но это обходилось очень дорого его наставнику Листару. Днем великан шагал за фургоном, а ночью у него было довольно времени для размышлений, и он не давал механику покоя. Вопросы следовали один за другим, как у трехлетнего ребенка, и им не предвиделось конца. «Что такое солнце и почему оно ходит по небу? А откуда берутся реки? Почему ночью темно? Отчего дует ветер? Почему у моего папы одна нога? Как живут люди за горами?» И так далее, и тому подобное. Добряк Листар из сил выбивался, стараясь по мере своих возможностей просветить любознательного Тилли Вилли. И кончалось тем, что он засыпал на полуслове. С этих пор редкую ночь Листару удавалось выспаться как следует. И он старался наверстать потерянные часы днем, когда гигант оставлял его в покое. Да, хлопотливая досталась должность маленькому механику из страны мигунов — сделаться наставником юного Тилли Вилли.